Я допил свой эспрессо, и пока не исчезло ароматное послевкусие, пригубил золотой Джонни Уокер. Ужин удался. Правда, на 50%, потому что настоящее застолье требует красивой и утонченной спутницы, за которую можно произносить витиеватые галантные тосты, которую можно удивлять необычными винами или блюдами, с которой можно вести светскую беседу, в глазах которой можно отражаться, как в зеркале. Видя себя солидным мужчиной, умным, респектабельным, щедрым. Ну где такую взять? Для разборчивого человека выбор прекрасной дамы – сложная задача. Абы кто на эту сложную роль не подходит. Я машинально оглядел зал, чтобы от противного убедиться в правоте своих умозаключений. Но одиноких девушек, задумчиво глядящих в стакан томатного сока и прицельно стреляющих глазками по сторонам, здесь вообще не было. Это специфика всех ресторанов, отмеченных мишлеоновскими звездами. Здесь обедают люди солидные, и они приходят вкусно есть и заключать миллионные контракты, а не искать случайных знакомств. Поэтому дам полусвета сюда обычно не пускают. Да они и сами не ходят, нет смысла. Я вздохнул. И тут же подумал, что какой-нибудь моралист мог бы истолковать мой вздох как разочарование результатом осмотра. Глупости. Я избегаю случайных связей. Без крайней необходимости, разумеется. Точнее, без крайней профессиональной необходимости. Например, Хельга не годилась на роль прекрасной дамы за моим столом. Другое дело – волейболистка. Да, белое бикини не вызывало у меня решительно никаких сомнений. Безусловная случайность встречи. Прекрасные физические данные. Но, как говорится, не срослось. Бывает. Зато я могу заказать в качестве утешения бутылочку старого Сатерна в свой помпезный номер. Поднялся я очень рано, около 6, причем не по своей воле. Разбудили пронзительные звуки полицейских сирен. Уа-уа-уа! Во французских детективных фильмах они воспринимаются по одному, а в реальной жизни совсем по-другому. Во-первых, потому что здесь все полицейские машины включают сирены. Либо у них совершается по несколько преступлений в час, чего бесстрастная статистика, к счастью, не подтверждает. Либо ездить без звукового сопровождения считается у местных ажанов дурным тоном, а может они просто пытаются спугнуть преступников, чтобы не вступать с ними в единоборство. Но французские полицейские вроде не славятся трусостью и нежеланием работать. Впрочем, сирены врубают и скорая помощь, и спасатели, и аварийщики. Короче, все, у кого они есть. Как бы то ни было, но противная уа-уа буквально создает на Лазурном берегу раздражающий звуковой фон. Еще мотоциклисты, которые ревут своими мощными движками в любое время дня и ночи. Когда-то я читал детектив, в котором была глава «Мотоциклисты в Ницце». Автор считал, что они демонстративно противопоставляют себя законопослушию и порядку Лазурного берега. Пожалуй, он прав. Во всяком случае, у меня тоже создается такое впечатление. Поскольку спать мне больше не хотелось, я вскочил, умылся, надел спортивный костюм, спортивной труссой выбежал из отеля, спортивно пересек пустую в этот час дорогу, спортивно спрыгнул с высокой набережной на галечный берег и, спортивно преодолев вялое сопротивление сторожа, прорвался на пляж отеля за час до его открытия. Здесь еще никого не было, вода теплая, как избитый образ. Никогда не пил парное молоко, тем более не полоскал в нем ноги. Но другое сравнение просто не приходит на ум. Очень теплая вода, скажем так. Поднимающееся над кварталами старого города солнце даже не освещало, а нежно подсвечивало черепичные крыши вековых обветшавших домиков. Русские скоробогатчики, немало не смущаясь, строят дома в Ницце, Антибе и Сан-Тропе из камней замков аристократов, гильотинированных во время Великой Французской революции. Злые языки утверждают, что в цементный раствор они добавляют прах бывших хозяев, чтобы облагородить и придать историческую старину новодельным особнякам. Не знаю, как насчет праха, но то, что они используют черепицу старых домишек с толстым слоем векового мха, это факт. А самое смешное, они уверены, что купили благородство и древность рода, и место в истории. В нескольких сотнях метров от берега белел корпус парусной яхты, и еле слышно доносились божественные звуки генделевской доминорной сонаты для гобоя. Невероятно. Я даже посмотрел на свой водонепроницаемый брейтлинг, чтобы удостовериться, что сейчас и в самом деле август 2011 года. И я не в раю. Удостоверившись, я вошел в воду и поплыл, стараясь производить как можно меньше шума и брызг. На какое-то время я, видимо, просто растворился в море, став его маленькой частицей, наполненной счастьем, как живая клетка наполнена, не помню, цитоплазмой, что ли. Вдох – грибок, выдох – грибок. Очнулся лишь, когда рука ударилась обо что-то твердое. Оказалось, это борт яхты. Я преодолел около километра водного пространства, даже не заметив этого. «Доброе утро, месье!» Сверху на меня смотрел загорелый молодой человек в капитанской фуражке. Я отчетливо видел девственно-белую подошву туфли на его ноге, которая опиралась на нижний трос леерного ограждения. На подошве было написано «Томми Хилфиджер». «У меня есть такие же, я в них играю в теннис по пятницам». «Доброе утро», – ответил я. «Отличная погода, не правда ли?» «Ветер ушел», – сказал молодой человек. «В остальном я с вами согласен». «Ветра нет, потому что нет никакого смысла покидать это замечательное место», – рассудил я. «Побег из рая уже предпринимался нашими праотцами, ничего путного не вышло». Молодой человек курил сигару, на конце которой вырос солидный хоботок из пепла. Я пытался угадать, попадет он на мою голову или упадет в воду. Молодой человек, видно, подумал о том же и, подавшись в сторону, стряхнул пепел куда-то на палубу. Это явно был жест дружелюбия и расположенности. «Видимо, вы правы», — сказал он. «Здесь стоит мощный дизель, я как раз собирался его завести, но решил дождаться, когда закончится диск, не хотелось портить все это». «Очень правильно, Гендель и привел меня сюда». «Приятно встретить знатока», – улыбнулся капитан. «Сейчас в моде другая музыка, ее называют музон». «Какие ценители такая музыка?» – скорбно кивнул я. «Не хотите подняться на борт?» – предложил капитан. «Есть кофе, круассаны, есть неплохие сигары. Да и звук лучше слушать на палубе. У меня отличная всепогодная акустика». На представителя передового отряда мировых геев он похож не был. Во всяком случае, на взгляд не специалиста. И на контрразведчика тоже. Это уже мнение профессионала. Можно было принять приглашение, особенно если учесть, что я немного замерз и вряд ли бы смог так же легко вернуться на берег. По прижатому к борту трапу я поднялся на палубу и наткнулся на внимательный взгляд, излучающий мою грудь. Точнее, украшающую ее татуировку. Однако капитан не сдержал удивления. «Кто это?» «Макумба», – честно ответил я. «Злой дух, которому поклоняется малый, но свободолюбивый народ в одном африканском государстве. И вы тоже ему поклоняетесь? Иначе зачем нанесли эту рожу на свое тело? Меня не очень-то спрашивали. Тем более, что кроме свободолюбия этот народ исповедует и каннибализм». Капитан, понимающе кивнул. «Да, эти качества часто идут рука об руку. Вот, наденьте, так вам будет удобнее. Спасибо, вы очень любезны». Я с удовольствием закутался в отутюженный махровый халат и осмотрелся. Яхта была большой, 55 футов. Стремительные обводы корпуса, высокая мачта со свернутыми и автоматически разворачивающимися парусами, тысячесильный двигатель, усиленная герметизация. Великолепное судно годилось не только для выхода в открытый океан, но и для приема самых высоких гостей. Палубы из тисовых брусьев, каюты красного дерева, хрустальные люстры, акустика КЭФ, отличная эспрессо, ну и сигары, естественно. Кохиба Панателла, настоящие кубинские. Экипаж состоял из двух мускулистых и довольно мрачных матросов, которые не были похожи на любителей классической музыки. Было странно, что утонченный капитан нанял таких громил. «Яхта не моя», – сказал молодой человек, видно угадав мои мысли. «Я арендую ее у местного клуба вместе с рулевым и мотористом. Только в июне получил капитанский сертификат. Это, по сути, мой первый самостоятельный выход». Он жестом пригласил к столику на палубе. Матрос тут же принес медную пепельницу на длинной ножке. «Алекс Галлахер», – представился капитан. У него был квадратный подбородок и серо-голубые глаза. Кроме этой яхты, я управляю также подразделением компании British Tires по производству промышленной резины и пластика. Каждый раз меня одолевает дикая зевота, когда я пытаюсь объяснять своим знакомым, чем я занимаюсь на своей работе. Он хорошо улыбался искренне. Сейчас Алекс показался мне несколько старше, чем при первом взгляде. Лет 35, может 40. «Я Зигфрид Майер, писатель», – в свою очередь представился я. Мне проще, моя работа не таит ничего замысловатого. Я пишу книги. Писать книги могут все. Родственники, служанки, любовницы, охранники, даже убийцы. Но если напишет убийца, его обязательно прочтут. А когда я знакомлюсь с каким-нибудь новым человеком, то чаще всего оказывается, что моих книг он не читал. «О чем же вы пишете?» – деликатно поинтересовался Алекс. «В основном фантастику. Есть ли жизнь на Марсе, например?» Он снова улыбнулся. «Жизни на Марсе нет, даже на нашей благоустроенной Земле ее не так уж и много. Каждый день люди погибают в авариях, в военных конфликтах, от рук маньяков, умирают от инфаркта и даже от обычного гриппа. 180 тысяч человек в сутки. Что же говорить о Марсе и всей остальной Вселенной?» Генделя сменил Альбиони. Концерт для гобоя и струнных. «Мы с Алексом чинно закурили. Когда перед тобой стоит коробка Кахиба, я перестаю думать о вреде табака и временно покидаю вагон для некурящих». «Зато на Марсе нет автомобилей и автобанов», – заметил Алекс. «Это увеличивает шансы на выживание». «Верно». Я сложил губы буквой «О» и выпустил несколько колец. «А также закусочных Starbucks и Макдональдса». Алекс посмотрел на меня с уважением. Наверное, это было связано не с банальным обсуждением фастфуда, а с умением пускать ровные кольца дыма. «Там нет футбольных болельщиков», – предположил Алекс. «Футбола нет вообще», – подтвердил я. «Ни сокера, ни американского. Там нет шлюх. Это не очень хорошо, но не смертельно. Зато там не проводятся фестивали металлической музыки. И балканской народной музыки тоже. Нет телевидения. И рекламодателей. Ни одного политического деятеля. И, как следствие, ни одного журналиста». «Там можно жить», – заключил Алекс. «Следовательно, жизнь на Марсе все-таки есть». «Только потому, что об этом не знают люди», – сказал я. «Стоит какому-нибудь ученому найти хоть ничтожное доказательство внеземной жизни, как она тут же исчезнет, испарится, как дым». «Парадокс», – сказал Алекс. «Я пишу в основном о парадоксах», – сказал я. «Наверное, вы неплохо играете в шахматы», – неожиданно предположил он. «Откуда вы это заключили?» – удивился я. «Потому что я фантаст?» «Потому что вы любите музыку эпохи барокко». Я рассмеялся. «Верно. Век великих математиков и шахматистов. Я и в самом деле люблю шахматы, Алекс», – признался я. «Не могу, правда, похвастаться громкими победами. Тогда, может быть, партию?» Он принес из каюты шахматную доску. В отличие от прочих предметов обстановки на яхте, она оказалась самой обычной и, как модно сейчас выражаться, довольно поюзанной, с облупившимся лаком на фигурах, царапинами и прочими свидетельствами активного использования. Мы сыграли две партии. Одну я выиграл белыми, вторая закончилась ничью. К 10 утра солнце начало нешуточно припекать, и мы перешли в каюту, где работал кондиционер. Вскоре снаружи послышались возбужденные голоса и странные крякающие звуки. «Черт бы их побрал», – с досадой сказал Алекс, поднимаясь из-за стола. «Кто там?» – спросил я. «Еще не знаю», – сказал он. «Но это явно не оркестр под управлением фон Караяна». Мы вышли на палубу. Рядом с яхтой покачивался на волнах катер береговой охраны. Два типа в форменной одежде скандалили с матросами. «Вы бросили якорь в неположенном месте. Мешаете заходящим в марину судам. Либо выходите на открытую воду, либо идите на стоянку. Срочно снимайтесь». «Так ведь штиль!» – крикнул в ответ Алекс. Полицейские переглянулись и заржали. «Какой штиль? Чем вы там занимались? Вы все проспали. Дует восточный, 5 метров в секунду. Так что давайте сваливайте. Или штраф 500 евро». Похоже, волшебное утро закончилось. Алекс предложил мне остаться на яхте. Он собирался вернуться на стоянку в старом городе и мог бы подбросить до берега. Я отказался. Не хотелось идти через всю Ниццу в одних мокрых плавках. Мы договорились вместе пообедать в Уротонде, отметить его первый самостоятельный выход в море. После чего я, гордо проигнорировав трап, ласточкой прыгнул в легкую волну.